Глава 13. Наставник и сеть специалистов. Миллионы людей стоят на месте. Это их собственное решение. Если вы окружаете себя бедняками, вы будете также бедны. И тогда вы проведете остаток своей жизни, жалуясь на это. Ришар Девос. Одно только чтение этой книги не сделает вас богатым. Вы должны действовать, причем так быстро, как только возможно. Самое важное, однако, то, что вы должны создать ситуацию, вынуждающую вас достичь успеха. Большинство людей слишком быстро вновь втягивается в повседневность. Одно дело знать, что проблемы означают шанс для роста, и совсем другое, если проблемы действительно появляются. Большей частью они возникают в самый неподходящий момент и с той стороны, откуда их менее всего ждешь. И когда они накапливаются, часто забываются самые благие намерения. Личное окружение формирует вас. Вы нуждаетесь в среде, которая напоминает вам вновь и вновь о ваших благих намерениях. Вы уже видите, что эта желательная среда не обязательно состоит из людей, которые окружают вас в данный момент. Вы знаете старую поговорку «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Мы склонны переоценивать себя. Мы полагаем, что достаточно сильны, чтобы не поддаваться влиянию окружения. Но с детства мы учимся через подражание. Чаще всего это неосознанный процесс. Наши знакомые и друзья влияют на нас гораздо сильнее, чем нам кажется, и мы сами не осознаем этого. Встаньте однажды на стол. Попросите теперь более слабого человека, стоящего перед столом, помериться с вами силами. Вы пытаетесь поднять своего противника на стол, а он в это же время старается стащить вас на пол. Кто выиграет? Закон физики. Тянуть вниз легче, чем вверх. Вы не можете выиграть. Ваш противник должен просто, позволив вам тянуть его вверх, дождаться, пока ваши силы иссякнут. Это можно привести к простому знаменателю. Если вы окружаете себя людьми, которые беднее вас, останетесь на месте. Если вы окружены людьми богаче вас, то и сами станете богаче. Наша жизнь всегда приносит пользу другим людям. Мы служим им либо образцом, либо предостережением. Что предпочитаете вы? Три группы, которые вам особенно помогают. Вы нуждаетесь в примерах, людях, чей успех вы наблюдаете, анализируете и можете повторить. Наблюдая их, вы всегда увидите, что и у них были такие примеры. Технику, которую они применяли для копирования успеха, мы называем «гонка за лидером», понятие, которое пришло из спорта. Образцы найти легко. Посмотрите, кто лучший в вашей области. Соберите все возможные сведения об этом человеке, книги или газетные статьи. Узнайте номер его телефона и договоритесь о встрече. Это легче, чем вы, наверное, думаете. Вы нуждаетесь по меньшей мере в наставнике или менторе. У 99% самых преуспевающих людей были наставники. Я хотел бы описать в этой главе, как наставник может изменить вашу жизнь. Мой последний наставник был миллиардером. От такого человека можно научиться за полгода большему, чем обычным образом за 10 лет. Я уже подробно описал значение наставника в главе 4. В этой главе вы узнаете, как вам работать с наставником, или, соответственно, как ему работать с вами. Вы нуждаетесь в окружении специалистов, людей, которые ведут вас за собой, которые понимают концепцию ответственности и которые стали лидерами в своей области. Вы нуждаетесь в сети специалистов. Об этом тоже пойдет речь в этой главе. Вы узнаете, как построить такую сеть. Слушайтесь только более успешных, чем вы, людей. Итак, ваше окружение должно состоять из наставника, а позднее из людей, служащих вам примером, и из сети специалистов. А что с другими людьми, окружающими вас? Я полагаю, что вы никогда не должны позволять влиять на себя людям, менее успешным, чем вы сами. В противном случае слишком велика опасность, что вы откажетесь от своей цели. Как бы эти люди ни возражали против ваших планов и идей, вы должны их игнорировать. Преуспевающие люди принимают близко к сердцу следующее изречение. Люди, которые не справились сами, не имеют права советовать, и вы не имеете права их слушать. Легко быть успешным, если вы окружены преуспевающими людьми. Чтобы стать богатым, вы должны научиться хорошо чувствовать себя с богатством. Это получается легче всего, когда вы окружаете себя успешными людьми. Лучший метод оценить ум правителя – посмотреть, какими людьми он себя окружает. Никколо Макиавелли. Ищи хороших советчиков до того, как в них появится нужда. Если вам совершенно безразлично, что говорят другие, тогда вас ничто больше не удерживает. Просите совета только у человека, каким сами хотели бы быть. Возможно, вы спрашиваете себя, не слишком ли радикальны эти высказывания? А как обстоит дело с вашей семьей и вашей ответственностью перед людьми, которые нуждаются в помощи? Конечно, есть люди, которые нуждаются в вашей помощи и которые на вас надеются. Разумеется, вы должны заботиться о них и помогать им. Вы видите противоречие между обязанностью помогать и необходимостью окружать себя преуспевающими людьми. Вы правы, это противоречие существует. Такие противоречия есть и в природе: день и ночь, лето и зима, дождь и солнце. Но все вместе образует единое целое. Противоречия должны не исключать, а дополнять друг друга. Подумайте, чем успешнее вы управляете своей жизнью, тем больше вы сможете помогать. И в конце концов, ничто не дает большего удовлетворения, чем делиться приобретенным успехом и богатством с теми, кто располагает меньшим. Если вы кому-то помогаете, это не значит, что вы должны принимать от него советы. Мой наставник – миллиардер. Больше чем на год я прервал свою работу и использовал это время, чтобы посвятить себя темам, на которые не хватает времени в обычное время. Чем больше я успокаивался, тем сильнее становилась потребность найти задачу, которая наполнила бы меня страстью и воодушевлением. Наконец, я нашел эту задачу в том, чтобы приблизить других людей к теме денег. Теперь я должен был найти наилучшую возможность эффективно распространять мои знания. Другими словами, я должен был расти, чтобы самому подняться на более высокую ступень. Поэтому я начал осматриваться в поисках наставника. Хорошей возможностью познакомиться с впечатляющей личностью для меня всегда оказывалось участие в семинарах. Так, однажды я посетил некое мероприятие в Лондоне, где выступал с речью американский миллиардер. Он основал нефтяную фирму менее чем с $1000 собственного капитала и в течение только 8 лет довел его размер до $800 миллионов. Он выступал перед английскими предпринимателями и говорил о том, как с помощью других людей и денег других людей каждую идею можно превратить в великую. Он получил миллиардный кредит для своей фирмы в то время, когда цена барреля нефти упала до $48. С тех пор ему много раз удавалось с успехом применять свою систему в самых различных отраслях. Слушая его, я принял решение заполучить его в наставники. В перерыв я пошел с ним обедать и в итоге добился разрешения позвонить. Когда я позвонил в назначенное время, меня с ним не соединили. Я несколько раз возобновлял свои попытки, но всегда говорил или с его секретарем, или с дворецким. Только на 7-й раз мне удалось поговорить с ним лично. Он пригласил меня на 2 дня в свой замок в Шотландии. Я должен был приехать в воскресенье в 6:00 вечера. Его секретарь встретил меня и проводил в мою комнату. 2 часами позже меня приветствовал, наконец, сам хозяин. Он был в плохом настроении и даже не пытался это скрыть. Вместо сердечного приветствия я услышал: «Почему я должен тратить на вас мой воскресный вечер?» Моим первым побуждением было сразу уйти, но ведь я прибыл с совершенно определенной целью. Я хотел учиться, и я попытался объяснить себе, почему этот человек так себя ведет. Возможно, он хотел просто испытать меня. Возможно, он хотел узнать, насколько я выдержан. И я действительно нуждался в выдержке и в очень толстой коже. Он задавал мне обидные вопросы и несколько часов оскорблял меня. В частности, он хотел знать, почему я в последние несколько лет так глупо растрачивал свою жизнь. Под конец он рассказал кое-что из своей жизни. Около 2:30 ночи он вдруг указал на меня пальцем и потребовал: «Окей, Бодо, а теперь расскажи в 2 словах, что ты можешь для меня сделать и чего ты ждешь от меня. У тебя есть ровно 10 минут. Если ты убедишь меня, хорошо. Если нет, можешь здесь переночевать, но еще до рассвета ты тихонько покинешь замок». Я смог убедить его. И мы основали вместе фирму. Но если бы мне заранее не было совершенно ясно, чего я хочу добиться, это мне никогда бы не удалось. Я записал и визуализировал мою цель. И за следующие 6 месяцев я узнал о финансовых магнатах больше, чем за всю предыдущую жизнь. В конце концов, наши пути разошлись, так как я хотел посвятить себя только моей задаче. Большей частью того, что я узнал о деньгах, я обязан немногим преуспевающим людям, которые наставляли меня. Фундамент заложил мой первый наставник, который приучил меня экономить и преподал мне принципы успеха. Перед тем, как я с ним познакомился, мой годовой доход составлял около 100 тысяч марок. Прошло почти 2,5 года, и я под его руководством впервые заработал 100 тысяч марок за месяц. Я очень благодарен им всем. Как найти наставника и как с ним обращаться? У 99% преуспевающих людей были наставники. Возьмите моего последнего наставника. Как вы думаете, стало возможным, что он, не имевший до того ни малейшего представления о нефти, торгует ею и строит в течение 8 лет нефтяную фирму ценой в 800 миллионов долларов? Вам нетрудно будет догадаться. У него были замечательные наставники. Он учился у Константина Грацаса, многолетнего друга Аристотеля Анасиса и председателя правления пароходной компании Анасиса. Если вы хотите усвоить успех и опыт одной или даже нескольких человеческих жизней за короткий срок, вы нуждаетесь в ком-то, кто наставлял бы вас. Поэтому я привожу 17 практических указаний, которые невероятно облегчат вам поиски наставника и работу с ним. Запишите обоснование, почему вам нужен наставник. Выбирайте его очень тщательно. Вы нуждаетесь в ком-то, кто значительно более успешен, чем вы сами, или является личностью, которая довела до совершенства способности, которые вы ищете. Тщательно выбирайте эту личность. Спросите себя, доверяете ли вы этому человеку и можете ли интенсивно сотрудничать с ним. Быть наставником значит полностью доверять, а это может оказаться трудным. Но помните, кто не рискует, тот не выигрывает. Только если вы человек творческий и настойчивый, вам удастся найти контакт с вашим наставником. У лучших наставников всегда самые талантливые ученики. Это значит также, что лучшие ученики получают лучших наставников. Поэтому не сдавайтесь, если вы не найдете сразу лучшего в мире наставника в вашей области. Чтобы получить наставника высшего класса, вы должны пройти своего рода отборочный тур. Вы нуждаетесь уже в некоторых начальных успехах, которые можно продемонстрировать, или в очень убедительной манере держать себя. Лучше всего и то, и другое. Если вы станете лучше, тогда вы получите также лучшего наставника. Обдумайте, что вы можете сделать для вашего наставника. Найдите ответ на вопрос, который решает все. Чем вы можете быть полезны своему наставнику? Что вы можете для него сделать? Здесь будут востребованы ваши творческие способности. У каждого из нас есть сильные стороны и возможность применить их, чтобы помочь другому. Само собой разумеется, для этого вы должны знать свои сильные качества. В этом очень помогают ежедневные записи в журнале успеха. Вы нуждаетесь в хорошей основе и воодушевлении. Исходя из этого, представьте вашу идею с большим воодушевлением и страстью. Что вы говорите, не очень важно. В том, к чему вы стремитесь и как будете добиваться цели, в любом случае под влиянием вашего наставника еще многое изменится. Ведь именно потому вы в нем и нуждаетесь. Наставник знает. Вы хотите научиться от него, как лучше всего претворить в жизнь вашу идею. Однако ваш наставник хочет видеть вашу решимость. Он хочет узнать, почему вы хотите это сделать. И хочет убедиться в том, что идея хороша и что вы не сдадитесь. Он хочет видеть вашу готовность делать все, что необходимо. Он хочет видеть в вас те черты, которые его самого сделали преуспевающим. Вы убеждаете его тем, как вы об этом говорите. Продемонстрируйте выносливость. При определенных обстоятельствах могут пройти месяцы, пока вы действительно завоюете сердце вашего наставника. Иногда несколько месяцев может потребоваться только на то, чтобы хотя бы быть принятым и выслушанным. Но если вы не сдаетесь, если и далее звоните и пишете, или посылаете тот или иной подарок, вы можете завоевать расположение наставника. Высококвалифицированные наставники сначала испытывают вас. Вспомните, как меня приветствовали в Шотландском замке. Все это было только проверкой. Вы, вероятно, подумаете, что ваш наставник невежлив и бессердечен. Но почему он должен тратить дорогое время, не зная, достойны ли вы того? Он не может ждать, пока возникнет первый кризис. Ваш наставник хочет убедиться в ваших качествах, прежде чем он начнет с вами работать. И так он намеренно будет оказывать на вас давление. Ведь нет лучшего способа узнать человека, чем увидеть, как он ведет себя в трудной ситуации. Если у вас есть высокие цели, а только тогда вы интересны наставнику высокого класса, вы нуждаетесь в выносливости, воодушевлении и уверенности в себе. Вы должны быть готовы делать все, что необходимо, и наставник хочет в этом убедиться, поэтому он испытывает вас. Наставник должен поддержать ваши сильные стороны, а не решать ваши проблемы. Не отягощайте отношения с вашим наставником своими проблемами. Заботьтесь о том, чтобы общение с вами доставляло ему удовольствие. Вы можете куда лучше использовать проведенное с ним время для того, чтобы укреплять и совершенствовать ваши сильные стороны. Он знает, что у вас есть проблемы, и есть они именно потому, что проблемы являются непременной составной частью жизни каждого человека, который хочет достичь чего-то особенного. Поэтому убедите его в своей способности самому решать свои проблемы. Никогда не показывайте сомнений в своем проекте. Если вы держитесь неуверенно, ваш наставник думает, что вы неподходящая кандидатура для этого. Если вы хотите обсудить проблемы, связанные с этим проектом, всегда предложите несколько путей их решения и спросите, какой путь ваш наставник считает наилучшим. Поддерживайте регулярные контакты с вашим наставником. Предложите вашему наставнику долю в вашей фирме. Это значит, что вы должны отдать часть дела, что вам, конечно, дастся нелегко. Возможно, вам поможет мысль, что лучше владеть 50% от 10 миллионов, чем 100% от 50 тысяч марок. Совершенно безразлично, насколько хороши ваши человеческие отношения с наставником. Благодаря коммерческому партнерству эти отношения только окрепнут. И еще по одной причине партнерство с известной личностью является большим преимуществом. Ваша биография благодаря такому партнерству приобретает дополнительную ценность. Громкое имя на заголовке фирменного бланка открывает чудесным способом двери, например, в банке. Они автоматически будут считать вас достойным доверия, раз вы смогли завоевать расположение такого известного лица. Уважайте время вашего наставника. Время вашего наставника ценнее и дороже вашего. Следовательно, вы должны всегда заранее убедиться, что это подходящий момент для беседы с ним. Сообщите ему также, сколько времени для разговора вам нужно. Рассчитайте, сколько, по вашему мнению, должна длиться встреча, и придерживайтесь плана. Благодарите его как можно чаще за потраченное на вас время. Наверное, он ценит время значительно больше, чем вы. Помните, что его время значительно дороже вашего. Точно обдумайте, что вы хотите спросить. Всегда сначала спрашивайте себя, не можете ли вы сами найти ответ на ваш вопрос. Затем подумайте, что бы, скорее всего, ответил ваш наставник. Большей частью этого оказывается достаточно, и вы не должны обращаться к нему. Вы становитесь в этом случае своим собственным консультантом. А это результат, к которому вы в конечном итоге стремитесь. Приучите себя излагать каждую проблему вместе с тремя вариантами ее решения. Покажите открытость ко всему. Слушайте с открытой душой и без скепсиса. Доверяйте вашему наставнику и его идеям. Наставничество не может функционировать без доверия. Мысли и пути вашего наставника могут казаться вам совершенно необычными и нелогичными. Однако не забывайте, что как раз его образ мышления сделал его гораздо более преуспевающим, чем вы. Поэтому используйте любой шанс делать самое эффективное, что можете. Учитесь думать, как ваш наставник. Чем быстрее вы этому научитесь, тем быстрее сможете перейти от отношений наставничества к настоящему партнерству. Завоюйте сердце вашего наставника. Почаще делайте подарки своему наставнику. Пишите благодарственные открытки и отправляйте факсы, в которых сообщаете ему, как ценна для вас была беседа с ним. Завоюете вы благосклонность вашего наставника или нет, зависит от вас. Вы ответственны за то, чтобы осуществить это. Заботьтесь о том, чтобы ваши отношения развивались так, как вы хотите. Например, идя с наставником в ресторан, всегда оплачивайте счет. Многие этого не делают, приводя резонный аргумент, что у него денег больше. Однако этим вы показываете ему, как высоко вы цените его время. К выбору подарков подходите творчески. Наблюдайте склонности вашего наставника и незаметно выясните, что он любит. Находите редкие вещи. У вашего наставника, несмотря на большие деньги, часто нет времени на поиски таких вещей. Всегда немедленно реагируйте на сообщения вашего наставника. Как часто вы оставляли кому-либо важное сообщение на автоответчике и не знали точно, дошло ли оно вообще? Если вы отправляете факс, вы не знаете, прочитал ли его адресат. Отвечайте поэтому всегда так быстро, как только возможно. Поразите наставника скоростью, с которой отвечаете. Отвечайте даже тогда, когда отвечать, собственно, нечего. Например, вы предлагаете вашему наставнику прийти в понедельник в 10 часов в его бюро. Он посылает вам ответный факс, что это время его устраивает и что он рад встрече. Отреагируйте на его ответ. Поблагодарите его за подтверждение встречи. Дайте наставнику обратную связь. Ваш наставник хотел бы знать, естественно, какой результат дали его советы. Поэтому регулярно сообщайте ему о текущем положении дел. Дайте ему так много обратной связи, как сможете. Тем самым вы побуждаете его помогать еще больше. Сообщайте ему также, если что-то не сработало. Он хотел бы убедиться в том, что действительно сделано все возможное. Информируйте его также время от времени о том, что вы по-прежнему верите в вашу цель. Снова и снова демонстрируйте ему свое воодушевление. Покажите ему, что он ставит на победителя. Благодарите тем, что преуспеваете. Лучший способ выразить свою благодарность – превзойти все ожидания наставника и стать невероятно преуспевающим. Заботьтесь о том, чтобы набивать деньгами свои карманы и карманы вашего наставника. Поразите его тем, что вы оказались быстрее и успешнее, чем он, возможно, предполагал. Подражайте вашему наставнику и оставайтесь при этом верны себе. Учиться значит равняться на наставника. Будьте внимательны, но не напряжены. Впитывайте все как губка, но не забывайте и развлекать его. Заботьтесь о том, чтобы от сотрудничества с вами ваш наставник получал удовольствие. Помните, он стал богатым, так как любит то, что делает. Хвалите вашего наставника как можно чаще, но не льстите ему. Похвала должна идти от сердца. Однако не сдерживайте себя только потому, что думаете, он и без того знает, насколько хорош. Поверьте, человек всегда охотно выслушает искреннюю похвалу. Подражайте вашему наставнику. Если вы заметите, что ходите, говорите, одеваетесь так же, как он, это хорошо. Это поможет вам думать и чувствовать, как он. Кто перенимает обороты речи и жесты другого человека, перенимает также его чувства. Именно это подражание поможет вам позднее встать на собственные ноги. Но не забывайте при всем при том оставаться верным самому себе. Не ищите болевые точки. Никто не утверждает, что ваш наставник должен быть совершенством. Нередко отношения с наставником терпят неудачу из-за того, что ученик ожидает слишком многого. Не ждите совершенства. Вы его не найдете. Вы найдете человека со своими достоинствами и недостатками. Концентрируйтесь на положительных сторонах вашего наставника, а не на его слабостях. Вы ведь хотите учиться у него, а не снести его памятник. Решающим является то, что он может усовершенствовать ваши сильные стороны. У многих преуспевающих людей есть тенденция искажать истину в свою пользу. Но не забывайте, что вы учитесь у него, а не пытаетесь доказать ему свою правоту. Вас удивит также скорость, с которой преуспевающие люди могут изменять свое мнение. Еще вчера они говорили «А» – лучший метод, а сегодня утверждают, что лучший метод – «Б». Хороший наставник гораздо легче откажется от пути, который не приводит к успеху, чем большинство других людей. То, что не функционирует, сразу подвергается переоценке. И это называется не беспринципностью, а мышлением, направленным на успех и гибкостью. С другой стороны, преуспевающие люди гораздо дольше, чем остальные, придерживаются системы, которая, как доказано, приводит к положительным результатам. Ориентируясь на это, вы должны избрать собственный путь, потому что в конечном итоге только вы сами ответственны за свою жизнь. Верните то, что вы получили. Вы не должны ждать, пока станете совершенством и образцом преуспевания, чтобы начать помогать другим так, как вам помог ваш наставник. Самые лучшие ученики часто становятся и самыми лучшими наставниками. Если принцип наставничества сделал вас преуспевающим, не забывайте, кому вы обязаны своим успехом. Верните долг, наставляя других. Как долго должно продолжаться наставничество? С течением времени отношения ученика и наставника будут постепенно переходить в дружбу. Когда-нибудь у вас может появиться желание стать равноправными партнерами. Во всяком случае, учитесь так много, как можете, до тех пор, пока сохраняются отношения с вашим наставником. Это наилучший метод учиться. Когда-нибудь ваш наставник потребует от вас самостоятельности. Тогда вы должны будете заменить его сетью специалистов. Как создать сеть специалистов? Уже несколько лет, как у меня вошло в привычку, каждый месяц знакомиться с преуспевающим человеком. С большинством этих людей мне удавалось и дальше оставаться в контакте. Все они являются специалистами в своей области. Иногда сразу находились точки пересечения для возможного сотрудничества, иногда были только полезные беседы. Есть очень простой способ поддерживать такие связи. Перед каждой встречей обдумайте, какую выгоду вы можете принести другому. Поставьте себя мысленно на его место. Что бы вы сделали на его месте? Какие из ваших возможностей и контактов могли бы помочь ему? Если ваш знакомый делает то же, ваши встречи будут очень полезными. Всегда сначала думайте о выгоде другого. Естественно, вы поддерживаете только те контакты, в которых это происходит взаимно. Все преуспевающие люди с непревзойденным мастерством используют искусство создания сети специалистов-единомышленников. Ключевые советы. Создавайте свою сеть специалистов, знакомясь каждый месяц с новым преуспевающим человеком. Начните с того, что спросите самых успешных людей из тех, кого вы знаете, об их самом замечательном знакомом. Попросите дать вам рекомендацию и назначьте встречу. Всегда сначала думайте о выгоде, которую вы можете принести другому. Ничто не будет вас так сильно мотивировать с каждым днем становиться лучше, как контакт с этими специалистами. Перед ними нельзя оправдаться. Здесь ценится только успех. Через этих людей вы знакомитесь с другими преуспевающими людьми. Спросите себя, что вы можете предложить сети специалистов. Делайте все, чтобы стать достаточно квалифицированным экспертом. В сети специалистов находится эпицентр событий. Окружайте себя людьми, которые ждут от вас успеха. Не так давно я был на вечеринке у преуспевающего строительного подрядчика. Насколько я смог заметить, все приглашенные были предпринимателями, причем ведущими в своей области. Некоторые из нас были знакомы между собой уже много лет. Мы стояли в одной группе, когда к нам присоединился еще один старый знакомый. Нельзя было не заметить, что он сильно растолстел. Это показалось нам странным, потому что он был поборником здорового образа жизни и всех вокруг пытался склонить к тому же. Кто-то из нас заговорил о его полноте. Он отвечал, что ничего не может поделать, так как его партнерша постоянно готовит вкуснейшие блюда. Сначала он пытался сопротивляться и просил ее перейти на вегетарианскую кухню, но однажды он сдался. «Мы должны радоваться, что наши женщины более благоразумны». Обычно таких объяснений оказывается достаточно, но на этот раз он получил заслуженную взбучку. Один из нас сказал: «Я просто не могу слушать такие глупости. Ты же не будешь всерьез утверждать, что твоя партнерша властвует над твоей жизнью. Скажи лучше, что ты начал находить удовольствие в еде. Ну не сваливай вину на других. Я ожидал от тебя большего». Мы нуждаемся в людях из нашего окружения, которые ожидают от нас большего. Людей, которые принуждают нас быть честными с самим собой и всегда поддерживают лучшее в нас. Гонка за лидером. Прежде чем вы станете кому-то подражать, вы должны этого человека основательно исследовать и проанализировать. Вы должны расчленить ваш образец на отдельные составляющие. Конечно, сделать это будет легче, если вы близки с ним лично. Но это не обязательно. Вы можете записывать на видео и потом анализировать телевизионные интервью. Вы можете анализировать язык жестов, манеру речи, языковые штампы, общую риторику, образ мышления, чувства, основные убеждения и ценности, чтобы позднее перенять их. Наша учеба через подражание в значительной степени неосознанный процесс. Мы говорим и движемся, как люди, которые окружают нас. Мы переняли их ценности и их догматы веры. У нас их манера речи, их традиции питаться, их способ дышать и, видимо, многое другое. Действительно изменить свою жизнь значит делать все это сознательно, чтобы затем принять на себя полную ответственность за будущие перемены. Быть взрослым означает не что иное, как самому управлять этим процессом. Вы сами выбираете, кому вы хотите позволить влиять на себя. Вы подражаете таким людям, каким сами хотели бы быть. Вы делаете то, что делают все люди, подражаете. Только вы это делаете сознательно и избирательно. Вы выясняете, какие убеждения и какие ценности есть у вашего идеала по отношению к деньгам, какие чувства он испытывает, думая о благосостоянии, как проходит его день, что он делает, чтобы хорошо зарабатывать, какие у него друзья, какие рабочие привычки. Никогда не думайте, что вы не можете быть столь же преуспевающим, как другие. Большинство людей считает, что они никогда не смогут получать высоких доходов только потому, что никогда не стояли достаточно близко к человеку, который такие доходы получает, и не наблюдали, как он это делает. Элла Уильямс, ставшая в 1993 году предпринимателем года в США, не зря сказала: «Чем ближе вы подходите к вашему шефу, тем лучше видите, что могли бы делать эту работу сами». Ключевые советы. Найдите по меньшей мере один образец, которому вы можете подражать. Узнайте об этом человеке все, что сможете, и наблюдайте его как можно основательнее. Делайте записи о ваших наблюдениях и разработайте стратегию подражания. Попытайтесь узнать, как ваш идеал действует в каждой из пяти областей жизни – здоровье, связи, финансы, смысл жизни и эмоции. Для каждой значительной области вашей жизни найдите свой образец. Гонка за лидером означает, что вы отныне сознательно управляете учебным процессом. Вы становитесь дизайнером своего будущего. Эта глава – ключ к практическому осуществлению. В первых главах вы увидели, что необходимо, чтобы стать состоятельным. После того, как вы в пятой главе обдумали свои убеждения, вы смогли начать движение к финансовой независимости. С помощью дисциплины вы формируете новое поведение. Новые привычки поддерживают эти формы поведения. Привычки позволяют вам делать важные и правильные вещи автоматически и без напряжения. Однако ключ к достижению этого – люди, которые вас окружают. С наставником, с людьми, выбранными вами для подражания, и сетью специалистов у вас есть три решающих вида помощи, которые поддерживают позитивные привычки и необходимую самодисциплину. Действительно силен тот, кто властвует собой. Или, как говорил Конфуций, кто побеждает другого, силен. К Кто побеждает себя, тот мудр. Ключевые идеи. Вы должны создать для себя ситуацию, которая заставит вас стать преуспевающим. Выберите сами, кому вы позволите влиять на себя. Слушайте только тех людей, которые более успешны, чем вы. Легко быть преуспевающим, если вы окружаете себя такими же людьми. Чтобы создать сеть специалистов, всегда думайте, каким образом вы можете быть полезны другим. Мы нуждаемся в окружении людей, которые помогают нам быть лучше, насколько это для нас возможно.